В древности ответственные начинания приурочивались к благоприятным астрологическим условиям. Но для этого надо знать науку светил. Теперь это знание утрачено. Современная астрология носит спекулятивный характер и далека от знания основ. То, что сохранилось, покрыто таким слоем нагромождений и толкований, что законно возбуждает недоверие. Древнее знание нуждается в обновлении и провозвестии.